История 65. Сценарий тупого топора. Эту историю мне рассказал один мудрый дипломат, когда я еще только начинал работать в посольстве. Однажды дровосек пришел устраиваться на работу. Ему повезло, и он обошел других сильных претендентов. В том месте платили действительно хорошо, и дровосек решил как следует постараться. В первый день он срубил 15 деревьев. Пришел домой таким взмыленным и потным, что жена с порога вместо ужина сразу отправила его отмокать в ванную. На второй день дровосек тоже старался изо всех сил, но срубил всего 13 деревьев. На третий день дровосек еще больше старался, но ему удалось срубить только 10 деревьев. А еще через день дровосек срубил всего 5 деревьев. Взмыленный, уставший и грустный, он пришел к начальнику и говорит: «Что-то со мной не так, я теряю свою силу. Понять не могу, почему так происходит. Мне так нужна эта работа, я стараюсь изо всех сил, но каждый день я рублю все меньше и меньше деревьев». А начальник ему говорит: «А когда ты в последний раз точил свой топор?» «Точил топор?» — удивился дровосек. «У меня не было времени точить топор. Мне нужно рубить как можно больше деревьев». В наших отношениях с людьми также. В погоне за здоровыми отношениями не забывайте проверять крепость фундамента и следить, чтобы он всегда был в полном порядке. Есть два разрушительных сценария. Жизнь черновик и сценарий тупого топора. Жизнь черновик — это когда мы откладываем нашу жизнь для себя на потом. А сценарий тупого топора — когда мы как раз наоборот в моменте слишком сильно работаем на износ, не думая о наших ресурсах и возможностях. А потом удивляемся, почему топор затупился и почему падает результат или качество жизни. Оба этих сценария лучше обходить стороной.